Зачем у нас свет? Солнце и времени было в обрез. Теперь я знаю. знаю песню, и эта песня проста. И вот используем друг друга, чтобы заполнить пустые места. Мы используем друг друга, чтобы заполнить пустые места. Я дам тебе все, что я имел, дай мне немного тепла. Я дал ей руку, и рука осталась пуста. Мы используем друг друга, чтобы заполнить пустые места.